Но я все же собралась, сжала зубы. Хорошо, сжать их не получилось, потому что и мой рот тоже, казалось, был набит ватой. Но я сделала над собой сверхусилие, всеми силами пытаясь определить источник моих бед. Обнаружить его в теле, после чего уничтожить, как самого ненавистного врага. И помощь моей драконицы мне бы в этом не помешала. «Я не понимаю, что с нами», — донеслось до меня слабая Нерис, а затем она призналась, что хочет спать, поэтому не может ничем помочь. «Не сейчас», — рявкнула я на нее. «Иначе мы с тобой будем спать вечно. Мне нужна вся твоя магия, потому что этот дракон вот-вот нас прикончит». Да, я соврала, но мне было все равно, поймет ли это Нерис и не обидится ли она за мою ложь. Я хотела ее помощи, нуждалась в драконе и магии, потому что собрать людскую в достаточной мере у меня не получалось. При этом я понимала, что убивать меня никто не собирался, иначе я была бы уже мертва. О нет, меня искусно заманили в ловушку, а затем отравили чем-то таким, о чем я ничего не знала. Из-за вколотого в мою шею яда я оставалась в сознании, но не могла ни пошевелиться, ни обратиться к своей магии. Это означало, что лорд Дарион, по чьему приказу такое провернули, собирается со мной поговорить, не опасаясь за свою жизнь. И у меня все еще есть время найти выход и скинуть с себя противное оцепенение. «Итак, Джоэлин Грей», — произнес лорд Дарион, уставившись на меня сверху вниз. Я не могла поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза, но нисколько не сомневалась в том, что его взгляд был настолько же высокомерно презрительный, как и его голос. «Долго же ты бегала от моего сына?» — добавил дракон. На секунду я опешила. Затем решила все-таки спросить, что нужно от меня Дарионам. Но из моего рта вырвалось лишь мычание, причем довольно жалобное. Мне это не понравилось, и я попробовала еще раз. Снова мычание, но уже другого оттенка, возмущенное. «Яд древесной лягушки, которые ввели тебе под кожу», — издевательским тоном произнес лорд Дарион. «Довольно редкая вещь, но, как видишь, весьма эффективная. Хватает лишь минимальной дозы, чтобы вызвать несколько часов оцепенения. Но ты все же маг и можешь справиться еще быстрее». Тут Нерис скинула с себя онемение, и я внезапно почувствовала тепло. Сперва в кончиках пальцев, а затем оно постепенно начало растекаться по телу. Противную вату так и не прогоняла, но все-таки. «Сейчас я верну тебе способность говорить», — произнес лорд Дарион. «Ты должна будешь подтвердить, что понимаешь свои перспективы, и сделаешь все именно так, как я тебе скажу». Очередное мычание с моей стороны, но уже согласное, хотя я уже могла пошевелить пальцами правой руки. Ладонь застыла в неудобной позиции, за спиной, да и вряд ли этот мерзкий лорд обратил бы на такое внимание, но я все-таки решила действовать осторожно. Заодно я изо всех сил постаралась запомнить заклинание, сорвавшееся с его рук. Оно опутало мое горло, и мое мычание тотчас же превратилось в ругательство, в котором я желала всем лордам-драконам Талмирана вступить в порочащие мужчин связи с демонами. Ну да, потому что я рассердилась не на шутку. Но тут же себя оборвала, а потом принялась готовиться нанести ответный удар. Ждала момента, чтобы окончательно освободиться, после чего врезать по этому дракону со всей скопившейся во мне ненавистью. Так, чтобы он надолго это запомнил. Заодно и стереть эту высокомерную ухмылку с его лица. Такое тоже не помешает. «Уже скоро. Ты, Джоэлин Грей, поднимешься и последуешь за мной туда, куда я скажу. Конечно, я могу тащить тебя на себе, или же приказать кому-то из слуг вынести твое обездвиженное тело из дома. Но ты сделаешь это сама. Пойдешь со мной добровольно». «Но зачем?» — выдавила я из себя. «К чему все это?» «Затем, что ты предназначалась моему сыну», — бросил он. «Именно для этого тебя отправили в Талмиран по якобы студенческому отбору». Гул молотков в голове и невнятное мычание, в очередной раз сорвавшееся с моих губ, куда больше похожее на мучительный стон. Теперь-то мне все стало понятно. Ясно, что я не ошибалась, когда думала, будто бы администрация моей академии Валирии буквально продала меня драконам. Так все и было. Они и правда меня продали. «Но Арден оказался слишком уж слюнтяй, и мне приходится все делать за него», — тем временем продолжал лорд Дарион. «Надо же, до чего я дожил! Ловлю по всему Талмирану девку своего сына!» — картинно возвестил он, но его проблемами я не прониклась. «Но таких, как я, здесь полным-полно», — пробормотала я. «Арден может выбрать из нас любую. Он себе ни в чем не отказывал, ведь в академии девушки буквально вешались ему на шею. Зачем я? Да еще и из-за Лирии. Затем, что нам нужна людская и очень сильная магичка, которых нет в Талмирне. Поэтому выбор остановился на тебе. Ты родишь ему сына с иммунитетом от пепельной хвори, произнес Роберт Дарион, и я кивнула, внезапно вспомнив, что уже слышала подобную странную версию. В тот раз она показалась мне совсем уж неправдоподобной, но, гляди же, изначальные роды и взаправду напряглись и заманили в драконье королевство Джоэлин Грей, отличницу в учебе, чтобы использовать меня в качестве племенной кобылы. Да, со стороны все выглядело именно так. «Но ведь болезнь почти удалось обуздать», — возразила я. «Разве вы об этом еще не слышали? Полоски Соргина, которые определяют захворавших на самых ранних стадиях, вода из храма, которая на самом деле лечит. Про бобровые хвосты я умолчала». «Бред», — отрезал лорд Дарион. «Полоски Соргина не показывают второй подвид пепельной хвори, а он уже начинает распространяться по всему Талмирну. Лекарства нет ни от одного, ни от второго, потому что в глупую чашу с храмовой водой я не верю. Таким самообманом занимаются, если только слабые разумом», — уставился на меня. «Зачем я с тобой об этом говорю? Ты всего лишь человеческая девка, которая сбежала от моего сына. Но с этого момента ты будешь вести себя спокойно и во всем слушаться меня. Тебе все понятно?» Я молчала, стягивая к рукам магию и стараясь сделать это незаметно. «Иначе я тебя изнасилую», — произнес Роберт Дарион безразличным голосом. «Хотя ты и не в моем вкусе. У тебя нет ни груди, ни всего остального. Но мне нравятся строптивые человечки. Тогда ты родишь сына уже мне». Перспектива оказалась настолько противной, что меня едва не стошнило. «Да, мой дракон», — пробормотала я. «Я все поняла, мой дракон». «Тебе конец, мой дракон», — добавила я мысленно, после чего... Заклинание и горячая кровь потекла по венам, а к рукам хлынула сильнейшая магия, которой... «Ах да!» — усмехнулся Роберт Дарион. «Лови!» И кинул в меня что-то блестящее, которое я отразила на лету. Затем с огромным удовольствием собрала в боевую молнию, собираясь уже нанести удар, после чего уйти отсюда уже порталом. Но внезапно поняла, что именно упала на пол, и теперь поблескивала в свете магических светлячков. Это оказалась эмблема Академии Неринга. Именно такая была нашита на форму Роэна. Учитывая, что на приезде лишь один студент с той академии, получалось... «Твой якобы жених», — с презрением бросил Роберт Дарион. «Сейчас у меня. На его руках браслеты, сковывающие магию, так что своего дракона ему не призвать. Еще одна попытка непослушания с твоей стороны, Джоэлин Грей. Или я по какой-то причине не выйду отсюда с тобой через 5 минут. И мои люди скинут твоего жениха с края. Тебе все понятно?» Он уставился мне в глаза. «Или ты хочешь проверить, умеет ли твой дракон летать без крыльев?» «Ты блефуешь», — произнесла я, но уже понимала, что может и нет. «И еще то, что я рискну. Не стану проверять, врет ли мне лорд Дарион, или он говорит чистую правду. Роэн вполне мог быть у него, потому что с ним провернули похожий обман, что и со мной». Заманили в ловушку, а потом предоставили доказательства, что моя жизнь в чужих руках, и потребовали от него сдаться. Он тоже оказался в плену, пытаясь меня спасти. Тогда как я собиралась спасти его. «Ну же, Джоэлин Грей, сделай это!» — принялся подначивать меня лорд Дарион. «Напади на меня, и уже скоро я с удовольствием сообщу тебе весть о том, что твоего возлюбленного с нами больше нет». «После этого ты всю оставшуюся жизнь проведешь с мыслью, что убила его сама, своими руками, из-за собственного непослушания. Будешь это делать из года в год, вынашивая моих детей, потому что станешь рожать их так много, пока мне не надоест, и я не буду возиться с тобой, как Арден». «Хорошо», — сказала ему. «Я пойду с вами добровольно, лорд Дарион, но сперва вы должны отпустить Роэна». «Я тебе ничего не должен, девка», — выплюнул из себя дракон. «Все, что тебе позволено, это лишь у меня просить, либо умолять». «Ну что же, а вот и озвученные правила игры», — промелькнуло у меня в голове. «Я пойду с вами, мой господин», — отозвалась я, — «и буду во всем проявлять послушание». Сама же прикидывала, как мне удостовериться в том, что Роэн жив и ему ничего не угрожает, после чего сбежать. «Но прошу вас, отпустите моего жениха», — добавила я жалостливым голосом. «Он такой же дракон, пусть и не такой знатный, как вы. Он не должен пострадать из-за подобной девки, как я». На секунду на лицо Робера набежала тень. Затем он кивнул, и я подумала, что подобрала правильные слова. «Он не пострадает только в том случае, если я улечу с острова с тобой, Джоэлин Грей», — изрёк лорд Дарион. «Тогда твоего жениха отпустят. Но сперва ты получишь наказание за свое дерзкое поведение». Высокомерно вскинутая рука, и он запустил в меня заклинание, довольно болезненное, надо признать. Потому что я не успела его отразить, а Нерис закрыла меня лишь в самую последнюю секунду. Но лорд Дарион этого не заметил, так как я упала на пол, причем вместе со стулом. Ударилась головой и плечом об стол, который пошатнулся, и на меня сверху пролилось содержимое перевернутой чернильницы. Заодно упали формуляры, которые я старательно заполняла, наивно веря в то, что мне выплатят приз за спасение жизней драконов. Перо тоже упало, и еще несколько канцелярских скрепок, пару из которых я тотчас же засунула себе в рукав. О, это было настоящее и неожиданное сокровище. «Вставай, девка!» — приказал дракон. «Ты такая же грязная, как и остальные из твоего рода!» — добавил он презрительным голосом. «В коридоре нас ждет слуга, и ты пойдешь за ним. Сделаешь что-то не так и заслужишь наказание. Я возьму тебя силой, здесь, в этом доме, а твоего дракона убью. Ты все поняла?» «Да, мой дракон», — пробормотала я, поднимаясь на ноги. «Вперед, да поживее!» — скомандовал лорд Дарион, и я отправилась к распахнутой двери. «А теперь стой!» — приказал он, и я замерла рядом. «Вытяни руку!» — еще один приказ. «Правую. Не хочу, чтобы тебе что-то стукнуло в голову в полете, и ты поджарила мне брюхо». Уже скоро на моей руке защелкнулся браслет, после чего тотчас пропала связь с людской магией. Да и Нерис я едва слышала. «Ты мог бы сделать это и раньше», — пробормотала я. «Нацепить на меня браслет сразу после того, как меня отравили». «Мог», — согласился дракон. «Но мне хотелось видеть твое лицо. Глядеть на то, как оно меняется, когда тебе стало понятно, кто здесь хозяин. А теперь вперед. Кажется, он засобирался меня толкнуть, но я все таки увернулась и вывалилась в коридор, где меня поджидал тот самый серый человек, представившийся мне бухгалтером. Махнул рукой, наказав мне следовать за ним, а лорд Дарион зашагал позади нас. «Ну что, хорошо тебе заплатили, предатель?» — спросила я по дороге у чужой спины. «Не жалуюсь», — как ни в чем не бывало, отозвался серый человек, не поворачиваясь. «Господин мэр всегда был ко мне добр, а лорд Дарион еще и добавил от себя щедрую награду. Такую, что хватит и на домик с садом, и останутся накопления на старость. Так что это была отличная сделка». Я не нашла, что ему ответить. Лишь мстительно наступила на пятку, якобы случайно. На этом вся моя месть вышла, но я пообещала себе, что однажды я сюда вернусь и разберусь со своими обидчиками. Потому что уже скоро мы оказались на крыше особняка, где меня схватил в когти огромный черный дракон. Сжал так сильно, что я не удержалась от болезненного вскрика, после чего взмыл со мной в воздух, а я кинула последний взгляд сперва на особняк мэра, а потом и на удаляющийся остров Приезд. Гадала, где могут быть люди лорда Дариона, которые увидят дракона с человечкой в когтях, после чего выполнят обещанное и отпустят Роэна. Заодно думала о том, что сперва на этом острове я была до ужаса несчастна. Ну да, когда Роэн заболел, и я пришла в полнейшее отчаяние. Зато потом я познала короткое, но всепоглощающее счастье, когда лекарство подействовало, и его жизнь была спасена. Вот и сейчас я надеялась, что отводила от него очередную угрозу. Также я думала о том, что быть счастливой человечке в королевстве драконов довольно сложно. Но я не собиралась сдаваться. Такое не в характере Джоэлин Грей. Глядя на удаляющийся остров, а еще на раскинувшееся подо мной бесконечное море облаков, я размышляла о том, что собираюсь побороться за себя и за свою свободу. А еще и за свою любовь. За нее тоже нужно будет дать бой. Причем не только против могущественного Соргина, но и против драконов из одного из изначальных родов Талмирана. Тех, кто ошибочно считал, что у них имеются на меня какие-то права.